Глава 4. Галактика Небесная река. Регион экспансии. Сектор Сумитра. Система Jet Prime. Планета Амкарис. Столица Амкар. «Моя ж ты прелесть!» Растянул я губы в довольной и радостной улыбке, а мои неконтролируемые уши встали торчком. «Ну как можно не влюбиться в такую вещь? Только сейчас, рассматривая голограмму корабля, которую мне транслировал Хок, и читая его ТТХ, я понял, что мое сердце навсегда отдано корветам. Нет, ну серьезно. В дупу всякие там истребители или неповоротливые разрушители. На голограмме отображалось просто нечто. Это был корабль мечты для авантюриста-одиночки с небольшой командой единомышленников или просто для одиночки. На нем можно было и единолично по галактике рассекать, и ничего страшного с таким индивидуумом не могло случиться. Ну, в космосе во всяком случае точно. На планете, в какой-нибудь контине, высока вероятность, что тебя из трешевого бластера поджарит в любой пьяной заварушке совершенно левый ушлепок, чисто случайно. Вообще, когда я попросил своего дроида показать мне все суда, предназначенные для перемещения в космическом пространстве моей малолетней и венценосной задницы, то Хок выдал какой-то куцый список из 3 посудин. Ну, как посудин? Относительно моего статуса, но все равно посудин. На мой взгляд, конечно. Первая хрень, а иначе я это назвать не смогу, была лайнером, стандартной для нашего герцогства моделью Маруток, что на нормальном языке означало «олигарх» или «богач». Короче, 2-километровая херня, напичканная роскошью и излишествами по полной программе. Тут тебе и встроенный парк, и тронный зал, вернее, тронный комплекс зданий, и даже озеро с живыми рыбками для рыбалки. Я уже молчу про развлекательный комплекс, в котором присутствуют все атрибуты порока и богатства, то есть блэкджек и шлю. Нет, не так. Собак и твилечки на борту присутствуют в неимоверных количествах. И не только твилечки, к слову. Я интересовался, просто для общего развития, вот. Там и зелтронки есть, и всякие такие. В общем, если бы я был постарше, то обязательно заглянул на этот летающий вертеп. Подытожив, это представительство и мобильная резиденция, когда мне бы понадобилось слетать в соседний сектор и пустить пыль в глаза тамошним правителям. Корабль достаточно бронирован для своего класса и снабжен 4 батареями легких лазеров LX-107, расположенных на носу и корме корпуса, помимо многочисленных скорострелок, служащие как средство ПРО, и которых у этой 2-километровой туши имелось, как прыщей на роже пубертата. И если посмотреть вообще непредвзято, то этот корабль совершенно не боевой. Лайнер и лайнер. Отбиться от внезапной атаки истребителей он сможет, а вот от чего-то крупного или специализированного, вроде тех же корветов, нет. Все его преимущество при таком налете — это скорость и еще раз скорость. Мощные двигатели позволяют разгоняться для ухода в гипер очень быстро и оперативно, а щиты и посредственная броня обеспечат время для такого рывка. Не решусь я на такой вещи по галактике путешествовать. Тем более на Корусант в храм Ордена. Заявиться туда на летающем борделе — так себе идея. Второй корабль тоже не вызывал восторга. Это была небольшая яхта иностранного производства с экипажем в 8 разумных. Но это не главное. Я узнал очертания корабля, только взглянув на него, и убедился в своих подозрениях, прочитав сопроводительную информацию. Корабль от Nubian Star Drive, модель 319, тип F. Отличная скорость, великолепная внутренняя отделка и внешний дизайн. Вооружения нет. Узнал бы и раньше, что это летающая кочерга от упоротых пацифистов Набу, но Хок подтвердил мои подозрения, рассказав, что ультрахромом напыляют посудины, только принадлежащие королевскому дому этой планеты. В общем, ни туда, ни сюда. Я на такой штуке путешествовать не решусь. Может, подарить кому-нибудь? А то, как там говорил Кеноби, только несколько королевских нарядов и немного хавчика, у нас не хватит денег для обмена. Вот у меня точно такая же ситуация с этим кораблем. У него внутри даже сейфа нет и не предусмотрено. Там вообще ничего нет, кроме обширного помещения с сидушкой для правителя и таких же больших апартаментов для него же. Экипаж и сопровождающий персонал ютятся в кубриках в настоящих спартанских условиях. Третье средство межзвездного передвижения уже вызывало определенный интерес. Это уже было наше собственное изделие и основа флота герцогства. Корвет «Кортекс» KX-207.MK-100. «Сотка», как его чаще всего называют мои пилоты. Вообще, «Кортекс» — это такой ритуальный нож. Если перевести совсем уж дословно, то его можно смело обозвать «свиноколом». Традиционный нож моей расы, применяемый в охоте только для добивания жертвы, с обязательным обрядом обращения к природе и прочими плясками с бубном. Короче, и кортиком такое не назвать, но и охотничьим ножом тоже. Это не утилитарный инструмент или боевое оружие. Этот корвет был переделан специально под вооруженную яхту и предназначался для путешествия по неспокойным местам галактики, хотя и слабо отличался от оснащения стандартной модели. Все та же спарка средних лазерных орудий и 8 пусковых для малых противокорабельных ракет, встроенных в короткие крылышки корпуса. Только вот беда, конкретно этот корвет сейчас был раздолбан в хлам. На нем погиб мой двоюродный старший брат, сын моего дяди, 8 месяцев назад, когда корабль расстреляли при выходе на орбиту 2 тяжелых штурмовика-наемников. Эти штурмовики сбили, конечно, но и спасти на борту корвета никого не удалось. Тут-то и крылась основная беда с нашими кораблями. Прослеживался очень большой недостаток вооружения, как оборонительного, так и наступательного. Такой корабль уже морально устарел и не отвечал насущным условиям и потребностям герцогства. И вот тут-то Хок меня и удивил, предоставив к рассмотрению еще один корабль, который ранее принадлежал моему ныне покойному дяде Туари Джет. Визуально корабль почти не отличался от обычного нашего корвета и являлся глубокой модернизацией стандартной модели. Я вообще, когда ознакомился с историей создания корабля, в некотором роде впал в ступор. Оказывается, что мы его и не изобретали, и не разрабатывали с нуля. Это была абсолютно чужая разработка почти 5000-летней давности, доставшейся как трофей одному из моих предков в те далекие времена. Из того же источника у меня сейчас и крейсер на орбите болтается, кстати. Корабль нашли на борту того самого Левиафана после его штурма и абордажа, но много позже. Когда стали осваивать и приводить в норму гигантский корабль, в одном из запечатанных ангаров был и обнаружен доселе неизвестный корвет, который определили как разведывательно-диверсионное судно, напичканное неизвестными и сверхсложными технологиями под завязку. Мой ступор вызывал именно этот факт. Как так можно не изучить и не разобраться в таких вещах за 5000-летий? Они там что, в научном отделе совсем мух не ловят? Но только когда стал читать отчеты более вдумчиво, понял, что был неправ. Большинство оборудования и механизмов на борту были произведены при использовании силы. Начиная от структурированного металла силового набора корпуса, брони и специального маскирующего покрытия, и кончая двигателями и даже сканирующим комплексом, которые и сейчас повторить невозможно при задействовании всех моих производственных ресурсов. Эти технологии так и остались уникальными даже спустя столько времени и являлись, как мне объяснил Хок, передовыми и секретными. Нет, удалось и скопировать кое-что, и разобраться, или подобрать аналоги в некоторых случаях даже намного продвинутей, но не удалось именно создать столь совершенный корабль, каким его воплотили в металле неизвестные изобретатели. Ну, как неизвестные? Очень даже известные. Корабль назывался X-70B «Фантом» и был вершиной технологий тогдашней империи ситхов. И вот сейчас я рассматривал голограмму потомка того корабля и капал плотоядной слюной. Предсерийный прототип нашего нового корвета Cortex KX240.MK4A уже радовал меня своей смертоносной мощью. Стандартные габариты 94 на 80 метров, оставшиеся от своего далекого предка, удалось впихнуть очень много интересного. И это прежде всего касалось вооружения. Вместо двух средних лазерных орудий корвет обзавелся двумя курсовыми новейшими турболазерами H9 от компании Time & Bug, которые заняли законцовки крыльев и четырьмя выдвижными турелями сдвоенных легких турболазеров XX-111 уже нашей разработки, запрятанных под броню корпуса и отвечающих за обе полусферы, как в плане защиты, так и нападения. Немного спорное решение и отжирающее полезный объем и так необширного пространства внутри корабля. Дополнялось это ода милитаризму четырьмя пусковыми установками средних противокорабельных ракет, здесь именуемых протонными торпедами, почему-то, и двумя противоракетными лазерными скорострелками непосредственной обороны. Зубастый маленький кораблик получился. Его-то и корветом с большой натяжкой назвать можно. Слишком уж он небольшой для такого и почти в два раза меньше от общепринятого стандарта в 200 метров. Хотя все, что меньше, подпадает под определение легких корветов, и эта градация идет по уменьшающей вплоть до тяжелых бомбардировщиков, самый большой из которых в длину почти 40 метров. Остальные параметры тоже порадовали по сравнению с предыдущей моделью. Число двигателей увеличилось на 1 единицу относительно 2 у старого корвета, а их массогабаритные показатели снизились вдвое без потери мощности выдаваемого импульса. Скорость разгона выросла на 30%. Некоторые параметры мне мало чего говорили в силу моей необразованности и неопытности, но вот сравнивать то, что было до и стало после, мне ума хватило. Да вот скорость в атмосфере, например, 1200 против 1000 у старой модели. Или вот это вот MGLT. Что за зверь такой? MTLB знаю, MGLT не знаю. Примечание. MTLB. Малый тягач, легкий, бронированный. В просторечии — мотолыга. Слава богу, или, как здесь говорят, силе, что хоть не ЛГБТ какой-нибудь. Но указывалось, что это странное значение равно 70 против 50 у сотки. Гиперпривод 2-го класса и резервный 12-го тоже мне ничего не говорили, но имелись в наличии. Было множество и других параметров, вроде состава и строения композитной брони, или величины порога повреждений, которые мне как мог на своих железных пальцах растолковывал Хок. И в итоге список вкуснятины заканчивался автономностью и обитаемостью с перечислением складов, медотсека и крохотной рекреационной зоны. При максимальном комплекте экипажа в 20 разумных и загрузке необходимыми расходниками топливом для реактора, воды, продуктов, сжиженных запасов атмосферы и газа Тибаны для турболазеров, автономность составляла половину стандартного цикла, ну или полгода по-нашему. А вот если комплектовать экипаж дроидами, то можно проторчать в космосе и до полутора циклов. Все зависит от интенсивности эксплуатации корабля или пока не надоест торчать в этой напичканной оружием и электроникой железной бочке. Но все равно получилась просто конфетка. Я не слишком знаю за другие корабли подобного класса и размера, но могу с уверенностью сказать, что этот кораблик будет крыть как бык овцу тот же CR-70, а то и пару таких, даже если их пушками обвешать, просто за счет своих щитов, брони, маневренности и компоновки вооружения. Имелись и недостатки, существенные как ни посмотри. Первый — это то, что починить и модернизировать этот корабль можно было только в герцогстве. Все на местных стандартах основано и заточено под промышленную базу моего государства. Нет, в любом порту можно было и заказать те же расходники, но вот тамошние техники наверняка не смогут починить какую-либо поломку. Для этого на борту присутствует целых 8 специализированных дроидов-техников, напрямую подчиненных центральному процессору, отвечающему за технический контроль и состояние корвета. Только вот они не смогут, допустим, поменять сломанный оригинальный двигатель на какой-нибудь аналог от тех же корреллианцев или Мон Каламари. Наши техника и стандарты не слишком распространены на просторах галактики. Второй недостаток — это секретность используемых технологий, применяемых в этом корвете. Как частный пример, наша система охлаждения турболазеров не имеет аналогов и выгодно выигрывает в размерах. Или система управления — мозг корабля с оригинальной архитектурой, позволяющей уменьшить численность экипажа втрое. Корвет не предусмотрен для продажи совершенно, и имеет в своей конструкции ряд уникальных разработок. Получается, корабль только для внутреннего использования герцогства. Ну и, конечно, третье и самое важное — стоимость. 4 700 000 республиканских кредитов за единицу или 3 300 в местной валюте. Ни в какие ворота такое не лезет. Но я понимаю, почему так у нас обстоят дела. Свежеиспеченный граф буквально вчера мне пытался выносить мозг по такому поводу с нашими дроидами, заявляя, что модели неоправданно дорогие, сложные в производстве и техническом обслуживании, но хоть и признавал их эффективность с полезностью. Призывал переориентировать производство на дешевые и общеизвестные модели от тех же верпинов или колликоидов, на что я выдал ему земную мудрость, что мы слишком бедны, чтобы воевать дешевыми вещами. Такая философская сентенция вогнала адмирала в оторопь и забила перегрузкой его мозг минуты на 3. Но и он, конечно, немного прав. Я тоже рассматривал такой момент, когда вспоминал железные орды Б-1 в войну клонов. Ведь чем-то руководствовались лидеры конфедерации, когда вырабатывали подобную тактику. И только хорошенько обдумав этот вопрос, понял. Они сидели на куче дешевых ресурсов там у себя во внешнем кольце и могли себе позволить такие фокусы. Я, несмотря на все промышленные мощности герцогства, не могу так разбрасываться ресурсами. Большинство редких металлов и сплавов все равно нам импортируют, а плечо доставки он их режет на нет всю дешевизну или хоть какую-нибудь экономию. Хок, почему этот корабль у нас не был раньше? Объект 240 модель 4 завершил ходовые испытания 3 дня назад и сейчас проходит техническое обслуживание в 7-м спецангаре научного сектора на Джете-2. «Вот любите вы, дроиды, всякие циферки», — вздохнул я. «Дроидам не присуще понятие любви, а математика является наиболее...» «Ой, только не начинай снова свое занудство», — скривился я. «Возможно, требуется корректировка протоколов общения, сменить настройки». «Где у тебя кнопка, скотина железная?» «Запрос непонятен. Уточните, герцог. В конструкции моей платформы есть всего 0,5% железа от общей массы металлических деталей. Остальные сплавы...» «Вот же ты, тролль металлический!» «Требуется уточнение. Сменить имя собственное на тролль?» Я пристально смотрел в визоры неподвижного стального болвана и очень сожалел, что читать эмоции интеллектуальных электронных систем я не умею. Эта хитрая штуковина передо мной наверняка их умеет испытывать или очень мастерски имитировать. По-другому я думать уже не могу. То ли у него есть программы для психологической разрядки собеседника, то ли еще что-то наподобие. «Ладно», — в очередной раз вздохнул я. «Посмеялись и хватит. Хок, этот корвет мне нужен будет здесь. Вот сейчас и посмотрим, что он скажет. Какие-нибудь предпочтения по комплектации?» Что и требовалось доказать. «Предпочтения. Пожалуй, стоит сформировать экипаж из дроидов и максимально увеличить автономность для путешествия 3-4 органиков на борту в течение, скажем, одного цикла. И да, нужно максимально укомплектовать и увеличить на борту число единиц боевых дроидов на случай абордажа или контрабордажа». Чувствовал себя идиотом, той самой кухаркой, которой доверили управлять государством. В теории, как любой диванный политик, я был ого-го каким мудрым и всезнающим. Лучше всех знал, как, куда и насколько долго кого послать, топнуть ножкой, издать пару указов, повесить парочку казнокрадов, и вуаля! Как говорится, даже большая красная кнопка не понадобится с надписью «Сделать все ништяк». На практике же оказалось все настолько запутанным и сложным, что я не знал, за что первое хвататься. Единственное, что радовало, я еще не смог основательно навредить своими скороспелыми распоряжениями, а только и смог, что отдать приказ Хоку и через него всей системе на превентивные меры по защите экономических активов герцогства при моей гибели. Но оказывается, что такая директива была уже проработана давным-давно, чуть ли не полтысячелетия назад, и такой кризис, подобный нынешнему, у нас не первый. По идее, я и зря начал возню с новой экспансией в микроаналог моих неизведанных регионов. Социальное положение в герцогстве было шаткое. И все потому, что я в своем сегодняшнем малолетнем возрасте не мог еще изучать такую дисциплину, как социология, а в своей прошлой жизни таким вопросом и не заморачивался. Оказалось, что моя новая раса обладает малым, так сказать, экспансивным потенциалом. Сефи живут долго, а размножаются редко. За всю жизнь, в среднем за 300 лет, семейная пара производит на свет 3 детей. Очень-очень редко, когда бывает больше, и у нас даже предусмотрена социальная программа для увеличения рождаемости со снижением налогов, субсидиями на открытие своего предприятия, послабление в существующем бизнесе и ряд других гарантий от государства. Господа, у нас возникла небольшая проблема. Тусклым и усталым голосом обратился я к сидящим за столом Сефи. Все они были абсолютно разными и не похожими друг на друга. Вообще, если смотреть на нашу расу, то сефи отличаются долголетием, но имеют еще и такую ярко выраженную черту, как приспособляемость, отличную от тех же людей. Например, в телосложении. Если ты родился и вырос на планете с повышенной силой тяжести, то уже будешь иметь низкий рост и плотное телосложение. Людям, к примеру, на такие фокусы нужно будет сменить несколько поколений. Помимо адмирала, за столом присутствовали еще 4 представителя моей расы. Самый миниатюрный и совсем уж какой-то воздушный и хрупкий — это Арпатик Тофт, начальник разведки и всей СБ. Хотя, по идее, эти две должности нужно бы и разделить. Обычный, не считая телосложения, этот Сефи ничем не выделялся из типичного населения герцогства. Черные глаза, черные волосы, собранные в стандартную прическу конусом, и темно-золотое одеяние. Родом он был с одного из купольных городов Джетты-2, где сила тяжести отличается в меньшую сторону и составляет 0,83 от стандартной. Очень осторожный и въедливый индивидуум. Как его полный контраст, рядом с ним сидел другой Сефи. На сей раз это был уроженец Джетты-4, нашей промышленно-шахтерской колонии с силой тяжести на поверхности с коэффициентом 1,41, отчего имел телосложение плотное и низкорослое. Круглолицый и широкоплечий Арига Тарту вообще мне напоминал типичного гнома. Если бы не отсутствие бороды и острые уши, то натуральный гном-качок. Ну, хоть на его голове отсутствовала традиционная для нашего народа прическа, ибо этот тип сверкал выбритой лысиной. Наверняка знал, что с таким украшением со стороны он комично выглядит и волосы специально не отращивал, хоть это и считается моветоном. Этот разумный являлся никем иным, как самым богатым сефи во всем секторе, кроме меня, разумеется. Натуральный буржуй-капиталист, хозяин заводов, газет, парохо, то есть звездолетов и информационных и развлекательных сетевых площадок. Медиамагнат в том числе, короче. Но прежде всего он был хозяином самой большой транспортной компании среди трех соседних секторов, помимо нашего. Четвертый был тоже примечательной личностью, что по своей внешности, то и по виду своей деятельности. Орай Томас Далиат, самый пожилой из всех здесь присутствующих сефи, 217 лет от роду. Очень сильно на арканианца похож. Светло-светло-серые, почти белые глаза, смуглая кожа и белоснежные волосы, уложенные в традиционной арканианской прическе, отчего и возникало такое чувство. Хоть руки имел обычные пятипалые и без характерных для арканианца когтей, но все равно, глядя на него, создавалось ощущение, что он полукровка этой расы, как я, кстати. Долиат являлся неформальной главой и непререкаемым авторитетом среди всей нашей научной братьи. То есть он и ректор Планетарного университета, и начальник комплекса исследовательских институтов с лабораториями, и в каком-то роде министр образования. Тащит это направление он не в одиночку, конечно, но его слово имеет среди кодлы безумных ученых, экспериментаторов и изобретателей самый солидный вес и авторитет. Со стороны смотрится как типичный благообразный ученый, но по докладам Тофта очень жесткий, разумный, не лишенный честолюбия. Для него, как я понял, очень важно признание. И, наконец, последний, кто тут сейчас присутствовал, вернее, присутствовала, единственная женщина в Комитете развития — Элика Краста Луф. Немного полноватая, но характерно изящная и довольно красивая представительница прекрасной половины расы Сефи. По сути, она являлась нашим общеизвестным общественным деятелем и курировала социальные программы и все медицинское направление герцогства целиком и полностью. Находилась на ножах с профессором Далиатом, который крайне негативно воспринял ее членство в новосозданном совете. Бойкая такая дамочка, которая за словом в карман никогда не лезла и могла послать любого из здесь присутствующих, кроме меня. После нашей первой встречи и до сих пор начала испытывать ко мне материнские чувства, что совершенно не скрывает. Видимо, моя затраханная мордаха и общий усталый вид так на нее повлияли. Где-то еще в прошлой жизни читал, что такое количество людей в совещательном органе оптимально с позиции принятия решения. Пресловутая тройка — это попахивает авторитаризмом лидера тройки и очень сильно подталкивает к тоталитарному решению. Больше пяти — получится разброд и шатание с разбивкой совета на отдельные группировки, противостоящие друг другу, а вот пятерка — в самый раз. И вот теперь передо мной сидели самые влиятельные и не последние разумные в моем государстве, которые имели наибольший вес, каждый в своей области деятельности, и с ожиданием, и некоторым непониманием смотрели на меня. «Да, господа, проблема. Я прочитал доклады, которые подготовили мне уважаемый мастер Тофт и прекрасная госпожа Луф, и можно сказать, что я удручен состоянием дел в герцогстве. В свете новых начинаний, для которых и был создан наш комитет и открывшихся обстоятельств, я теперь сомневаюсь, что это все нам нужно. И очень надеюсь, что вы все понимаете, почему». «Нас слишком мало», — хмуро промолвил Джакра. «Мобилизационный потенциал смехотворен, а процент подписавших контракт на военную службу не растет вот уже 10 циклов. У нас мало людей, и это касается всех отраслей деятельности герцогства». «Ну», — он криво усмехнулся, — «кроме искусства. Количество дизайнерских агентств, художественных студий и соответствующих школ превышает все мыслимые пределы». «Тут вы немного не правы, адмирал. Это также является одной из статей доходов герцогства. Наши дизайнеры — одни из самых востребованных в галактике, а налоги от этих предприятий идут в казну государства», — возразила ему Луф. «Которые едва покрывают собственное существование и до сих пор не слишком превышает порог самоокупаемости», — задумчиво прокомментировал наш промышленник Тарту. «Сейчас не время обсуждать этот вопрос, господа», — тихо сказал я. «Самобытность и особенность нашего народа в таком тонком деле, как искусство, известна повсеместно, и этого нам не изменить. Где нам взять пару миллиардов лояльных герцогству граждан? Где нам взять столько колонистов? По расчетам системы, примерно столько понадобится разумных, чтобы по минимуму освоить новые территории. И, ко всему прочему, там не нужны будут множество дизайнеров. Нужны инженеры, техники, пилоты кораблей, операторы сложных механизмов, фермеры и просто гигантское количество солдат. Невозможно будет все заменить дроидами. Мы, в конце концов, собираемся осваивать новые территории для своей расы, а не строить кибернетическое государство для дроидов». «А зачем так спешить и зачем так много солдат?» — спросил профессор. «Примите как данность, нас ждут непростые времена уже через полвека. Галактика утонет в очередном потоке крови, и чтобы выжил наш народ, нужно готовиться к таким событиям заранее. Вы, как никто другой, знаете, мэтр Далиад, на что способны наши дроиды. И в то же время без обычных разумных нам не обойтись. Мастер Тарту знает, сколько они стоят и какие сложности у нас с их производством. 86 тысяч кредитов за самую простую боевую модель. Столько два малых коррелианских фрахтовщика стоит или один космический истребитель средней ценовой линейки. В то же время адмирал Джакра знает наш общий военный потенциал, и он не блещет, так сказать. Нам в случае любой масштабной агрессии не выстоять, несмотря на техническое превосходство. А с новыми территориями армию и флот придется увеличивать даже не в разы, а на порядки. Качественно и количественно увеличивать. Строить новейшие боевые корабли и выпускать современное вооружение и экипировку. Все это можно организовать хоть завтра, благо денег на флот для завоевания хоть всех соседних секторов можно найти. Но кто будет на этом всем воевать, И кто это все будет обслуживать? Стандартная и полноценная армия государства составляет около 2% своих граждан. 3% — это уже милитаризированное общество. И это не считая непосредственно бойцов, а всех с копом, с тыловыми, обслуживающими, техническими, строительными и другими подразделениями, численность которых должна быть не менее 60%. А у нас этот показатель не составляет и 0,01% от числа граждан всего герцогства. Если бы не наши дроиды и их количество, то мы уже были бы чьей-то заштатной колонией с нищим населением. Но дроиды — это дроиды. Много мы их выпустить не в состоянии. На это нет ресурсов. «Замкнутый круг», — сердито высказался Джакра. «Примерно так, адмирал. Нам нужны людские ресурсы, нам нужны новые граждане Сефи, и взять их пока неоткуда. Но есть неочевидное решение. Спорное, на грани этики и законов республики», — ответил я. «Так вот, зачем вы, ваше высочество, мне поручили раздобыть такую информацию», — прошелестел до этого молчаливый Тофт. «Планета Камина?» «Верно, планета Камина, находящаяся в диких территориях к югу от лабиринта Риши».